Глава 18. Лёша. Пообещать одно, а сделать совершенно другое. Третий день я хожу вокруг да около и никак не решаюсь на разговор с отцом. Он будет не из легких. «Сын, что тебя гнетет?» — спрашивает батя, когда я приезжаю к ним с матерью вместе с Леной и Назаром. Малыш чувствует себя хорошо. Последний осмотр врача показал, что сынок поправился и больше не заразен. Лене, конечно же, пришлось сообщить про болезнь, но отреагировала она на нее максимально спокойно. Уточнила самочувствие, какие лекарства прописал врач, и стала звонить каждые 3 часа узнавать состояние Назара. Удивительно, но нам удалось ее убедить не ехать к сыну. Не знаю, что именно сказала мама Люба, но после разговора с ней Лена согласилась остаться. «Мне не дает покоя наезд Алишерова», признаюсь, переступая через себя. «Вчера вечером я едва не сорвался к нему на разборке, остановила лишь присутствие Лены в квартире. После того, как она узнала правду, мы не разлучаемся». «Успокойся», — твердо и, как всегда, спокойно произносит отец. В его голосе требования, с которым невозможно не согласиться. «Александр Лапотников далеко не простой человек. Одного его слова хватит, чтобы в городе установились новые порядки. Наш с Леной отец обладает могуществом и властью, а еще непомерной мудростью. И именно благодаря ей его так уважают высшие мира сего». «Если бы это было возможно», — хмыкаю горько. Отец хитро улыбается. «Завтра у тебя будет к нему выезд. Твой отряд поедет на задержание ОПГ. Я обо всем договорился. Как поступить конкретно с Алишеровым, решай сам, но...» Одаривает меня многозначительным взглядом и достает из сейфа папку, кладет ее передо мной на стол. «Изучи, сын», — произносит, кивая на документы. «После поговорим». Отец выходит из комнаты, а я остаюсь один на один с компроматом на Алишерова. О том, что в папке могут храниться другие документы, речи идти не может. Чувствую нутром. Медленно, словно это не бумага, а взведенная бомба, беру со стола папку. Картон жжет руки, он словно обработан кислотой. Открываю папку, и все мое внимание сосредотачивается на старых фотоснимках. Беру их все и рассматриваю. Не замечаю, как соленая влага льется из глаз. На фото изображены мои родители и я. Семья, которая не стала в одночасье, и мальчик, который выжил, несмотря ни на что. Фото разбередило старую рану. Я удивлен, что она за столько лет не затянулась, но зато теперь понял свое маниакальное желание убедиться в отцовстве Назара. Я не хотел бросить сына, как это сделал мой отец. Отставив карточки в сторону, принимаюсь изучать документы. И чем глубже вникаю, тем сильнее становится не по себе. Авария самолета была подстроена. Няня пропала без вести, а среди погибших не досчитались сразу нескольких человек. «Ошалеть», — произношу на выдохе. Материалы из документов не укладываются в голове. Алишеров виноват в крушении самолета. Его вина доказана. И если заключение попадет в нужные руки, то его закроют. Навсегда. Не понимаю, почему этого до сих пор не сделали. Меня трясет. Я давно не испытывал столь сильных эмоций, и сейчас понятия не имею, как взять их под колпак. Никакая тренировка не спасает. Мне не удается справиться с бурей на сердце. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Взрыв мозга. Но когда я дохожу до самого конца папки и вижу там фото годичной давности, то окончательно теряю дар речи. У меня отнимается язык, я не могу произнести ни единого слова. Трясущимися руками я поднимаю выпавшую карточку, присматриваюсь и понимаю, что этого просто не может быть. Это, блин, нереально. Но это есть. «Он живой?» Меня взрывает, и я подскакиваю на ноги. Выскакиваю из комнаты, со всех ног несусь к отцу, но, как назло, нигде не могу его найти. Зато по пути встречаю всех, кого только не попади. «Лёша, на тебе лица нет», — — озвучивает очевидный факт Лена. «Что произошло?» «Всё, мля, охрененно. Рявкаю, не в силах сдержать гнев. Отца видела?» Сурово спрашиваю у неё. Под моим напором и неприкрытым гневом она теряется, но быстро кивает на дверь. «Он вышел на улицу», — помогает мне в поисках. Быстро чмокнув Лену в губы, ведь она не виновата в развернувшейся у меня в голове бойне, разворачиваюсь и иду по заданному направлению. Отца нахожу сидящим на лавке под яблоней. Присаживаюсь рядом с ним. «Давно узнал?» Обращаюсь к нему, с трудом узнавая собственный голос. Он глух и безлик. Отец выбрасывает окурок, тушит его носком ботинка и облокачивается на спинку скамьи. «Чуть больше года назад», — отвечает, как всегда, уверенным тоном. «Почему не сказал?» Задаю интересующий меня вопрос. Отец разворачивается, смотрит на меня и едва заметно ухмыляется. «Какой смысл было говорить?» — спрашивает в лоб. Задумываюсь, пытаюсь найти аргументы и понимаю, что не нахожу. Ведь, по сути, изображенный на фотографии человек и не батя мне вовсе. Отец — это не тот, кто зачал, а затем бросил по каким-то своим личным мотивам. Отец — это тот, кто, несмотря ни на что, воспитал, вложил душу и сердце, всего себя. Мой отец — это Саша Лапотников, и никто иначе. Мать? Все-таки решаюсь узнать. Если окажется, что она тоже жива, то мой мир окончательно рухнет. Она погибла в самолете, сообщает отец с твердой уверенностью в голосе. Ее тело, в отличие от тела супруга, нашли и смогли идентифицировать. Она действительно не выжила в той катастрофе. А он? Как у него удалось? Пытаюсь понять. Честно? Разворачивается и смотрит в упор на меня. Понятия не имею. Мне оно не нужно. Значит, и мне тоже.